Глава 28. События приняли интересный оборот, когда через несколько часов на поле, где я тренировался, вернувшись из города, появились четыре крепких парня в одинаковых костюмах. Они прямиком направились ко мне, окружая. «Чем могу быть полезен, товарищи?» «Вам нужно проехать с нами», — посмотрел на меня старший. «С кем с вами и куда поехать?» Он нехотя достал и показал мне удостоверение сотрудника КГБ. «Вы не ответили на мой второй вопрос». «Это не вашего ума дело, пройдемте, гражданин», — ответил он. «Не хочу. Мне и здесь хорошо», — показал рукой вокруг, пытаясь потянуть время. Ведь явно это были не местные, поскольку к нам подтягивались другие спортсмены, прислушиваясь к разговору. «Гражданин, вы отягощаете свое положение». «Ну хорошо», — я протянул руки, будто подставляя их под наручники. Двое мужчин шагнули ко мне с боков, чтобы взять под локти, но я резко отбежал от них метров на 6. Они переглянулись и бросились ко мне, стараясь отрезать пути к отступлению. Я был вынужден признать, что эта идея с их стороны была точно не лучшей. Ловить размявшегося, готового к бегу спринтера в спортивной форме в шиповках — такое себе мероприятие. К тому же я не убегал от них далеко, лишь на расстоянии, чтобы они могли подойти ближе. И когда они снова бросались ко мне, я, словно заяц, делал резкие повороты то влево, то вправо, уходя от их рук, поскольку отличное сцепление шиповок с землей давало мне очевидное преимущество. Они сталкивались, падали на землю, уже понимая, что выставляют себя на посмешище. Спортсмены, видя эти веселые старты, уже ухахатывались, ржа на весь стадион и привлекая этим еще больше внимания. Старший, который со мной разговаривал, остановился и достал из кобуры пистолет. «Эй, так нечестно!» — возмутился я. «А если вам будет нужно взять преступника живым?» «Николай, прострели ему ногу!» — хмуро посоветовал другой, тоже доставая оружие. «О, интересно! А стреляете вы так же, как и бегаете?» Я рывком переместился влево. Комитетчик молча снял пистолет с предохранителя, и я понял, что не готов проверять его меткость, особенно на себе, поэтому пошел им навстречу. Удар под дых, затем меня еще и потащили по полю, не слушая маты и оскорбления от возмущенных их поступком людей. На выходе меня погрузили в «Волгу» и, стиснув с обеих сторон, повезли в Москву, ожидаемо на Большую Лубянку-2. Там, проведя через 3 кордона охраны, они запихнули меня в кабинет без окон, и двое остались внутри у двери, другие встали снаружи. Потянулось томительное ожидание, пока, наконец, дверь не открылась, и внутрь не вошли двое, явно недовольные друг другом. «Товарищ Петров, вы знали, что он мой подопечный, и обязаны были по инструкции прийти ко мне!» С налитыми кровью глазами говорил ему товарищ Белый, при виде которого я облегченно вздохнул. «Товарищ Белый, это вас не касается!» — ответил второй, с яростью смотря на него и меня. «Мы просто пригласили товарища побеседовать с нами. Они мне еще пистолетом угрожали!» Тут же наябедничал я. «Что?» Мой куратор окончательно вышел из себя. «Вы вообще в своем уме?» Тут этот товарищ Петров, который я мог покаяться, был точно кем угодно, но не Петровым, смутился, недовольно посмотрев на исполнителей. «Он мастер спорта по бегу», — невозмутимо ответил на это старший, который меня задерживал. «Как еще мы должны были его поймать?» Несмотря на серьезность ситуации, мой куратор изумленно посмотрел на него, затем на меня и фыркнул, успокаиваясь. «И в целом, товарищ Белый, тут не о чем беседовать». Я встал из-за стола. Налицо просто полнейший непрофессионализм. «Да?» — удивился он. «Объяснишься?» Я кивнул, подходя к нему, поскольку понял причину моего задержания. Лицо этого товарища Петрова уж сильно было похожим на Анина. Ну, или наоборот. Вместо того, чтобы найти и наказать шофера, который не приехал поздно ночью к дому профессора за Анной Константиновной, вместо того, чтобы найти и наказать тех хулиганов, которые набросились на нас рядом с ее домом, ведь я не мог позволить девушке одной идти ночью по городу. Проще ведь, конечно, найти единственного человека, которого видели выходящим из ее квартиры. Это консьерж вам стуканул про меня?» На лице товарища Белого при этих словах расплылась довольная улыбка. «Не дорабатывайте, товарищи! Ой, не дорабатывайте!» Барственным тоном сказал он и обратился ко мне. «Идем, Ваня, тебе тренироваться надо». В ответ скрипнули зубами, но ничего не сказали, лишь кивнув, чтобы нас пропустили. Проходя мимо мужчин, что меня брали, я улыбнулся им и предложил. «Если хотите, приходите ко мне на стадион, покажу вам пару спринтерских штучек». Зла конкретно на них у меня не было. Ну, ударили со злости, с кем не бывает. Они же просто исполнители. Мужчины молча проводили меня взглядами, ничего не сказав. Пройдя все кордоны с товарищем Белым, мы сели в машину, и уже в ней он заржал, словно конь. Даже водитель недоуменно смотрел на него, не понимая, что нашло на начальство. «Ой, Ваня!» Он смеялся, вытирая слезы с глаз. «Если бы ты с такой скоростью зарабатывал себе друзей, как врагов, то уж точно выше меня по званию был бы. Товарищ Белый, они просто обленились работать работу», — я пожал плечами. «За нами гнались, было поздно, а я у нее переночевал». «Уверен, хулиганов найдут, я поинтересуюсь их судьбой». Он достал платок и вытер глаза. «Расскажи лучше про стадион. Там парни только что кипятком не писают, рассказывая, как ты бегал от группы захвата, не давая поймать себя». Я тут же, размахивая руками и добавляя от себя подробности для красоты, ему все и поведал, закончив рассказ про снятие пистолета с предохранителя уже под совместный гогот двух людей. Водитель сначала крепился, но потом не выдержал, и оба мужчины хохотали, словно сумасшедшие над этой ситуацией. «Слушай, это, конечно, все смешно», — снова вытирал слезы от слез товарищ Белый. «А ведь у нас в подготовке и правда нет ни слова о том, как задерживать мастеров спорта по бегу без применения оружия». «Налицо явный пробел в образовании», — торжественно заключил я, поднимая палец вверх. Они снова посмеялись, и комитетчик приказал вести нас обратно на базу, где меня встречали так, словно я выиграл золото на Олимпиаде. И эта история весь день служила причиной хохота и смешков, особенно когда я показывался в поле зрения. Сергей Ильич был не так благодушен, расстроенно качая головой и говоря, что я словно магнит притягиваю к себе все говно в округе. «Лучше бы так золото притягивал, мы бы давно с ним разбогатели». Вечером мы снова встретились с Анной Константиновной у профессора, но ни я, ни она и словом не обмолвились о произошедшем вчера. Мы также занимались, и она целиком была занята учебой. Только в этот раз чай пить не стали и пошли вниз, где я увидел новую машину, ожидающую ее. Девушка пошла к ней, но внезапно остановилась, повернулась и сказала: «Спасибо». Затем меня снова окатили ледяным взглядом, и девушка села в машину, больше не смотря в мою сторону. Поскольку проблем у меня хватало и без баб, я просто побежал к себе, ведь уже через 10 дней мне должны были завести счет в сберкассе и выдать первые деньги, на которые у меня были планы. Массажист уже нашелся, согласно на мое время, и с таксопарком Щитов договорился. Одна машина по счетчику будет также меня ждать вечером после занятий у дома профессора. Но для этого нужно было внести деньги в кассу автопарка, которых пока у меня не было. Дни побежали за днями, недели за неделями, так что неожиданно для меня наступил Новый год. Все готовились его отмечать, а я привычно тренировался. Сергей Ильич вечером позвал меня посидеть за общим столом, на что я удивленно на него посмотрел и сказал, что у меня тренировка. Он покрутил пальцем у виска, но настаивать не стал. А я в полном одиночестве бегал свою вечернюю пятерочку. Как, впрочем, и утром, когда в полном одиночестве отправился на 20 километров. Никаких новогодних праздников я себе не позволял. Хватило тех 2 месяцев осенью, что я провалялся без дела. Поэтому для меня были лишь дни, когда я усиленно тренировался, и тогда, когда давал мышцам отдохнуть. Массажист мне в этом очень сильно помогал, как и новая ванна со льдом, куда я опускал ноги после особо интенсивных тренировок. Да, я знал, что это негативно влияет на суставы, но отвод молочной кислоты и быстрая ремиссия уставших мышц были для меня важнее. Из самого запомнившегося и случившегося за это время было желание поговорить со мной матери Ивана, которой хватило наглости приехать сюда и просить встречи. Передав Сергею Ильичу, что женщину с такой фамилией не знаю, я продолжил тренировку. Выйдя от профессора одним из следующих дней, мы увидели у подъезда не 2 машины, а 3. Причем одна из них, черный «Москвич», была нам обоим незнакома. Подойдя ближе, я увидел, что на заднем сидении Арапов. «Иван, все в порядке?» Анна Константиновна неожиданно взволнованно посмотрела на меня. «У нее муровские номера». «Да, все хорошо, Анна Константиновна. Не волнуйтесь». Я попрощался с ней, затем подошел к своему такси. Отдав деньги за проезд водителю, сказал, что он может ехать по своим делам. Тот, обрадовавшись халяве, тут же укатил. Я, вернувшись, сел внутрь, поймав напоследок обеспокоенный взгляд учительницы английского. Прогресс изучения языка, с которой шел просто по экспоненте. Я уже мог спокойно поддерживать разговор, но акцент, по ее словам, чувствовался. Впрочем, уверенно писать я тоже пока не мог, так что мне было еще куда расти под ее твердой рукой. «Судя по вашему лицу, Владимир Павлович, вечер не будет для меня добрым». Я сел рядом с ним, пожав протянутую руку. Рапова было не узнать. С нашей последней встречи он осунулся. Под глазами виднелись темные мешки, да и в целом вид был весьма далек от того, каким я увидел его впервые. «Гриш, к нам, потом свободен», — сказал он водителю. И тот молчал всю дорогу, пока мы не приехали на Петровку и не прошли в его кабинет. Сходив за чайником, он принес второй стакан и тарелку с сушками, поставив все на стол, обитый черным дермантином. «Рассказывайте», — макнув твердейший бублик в сладкий чай, сказал я. «От моей первоначальной межведомственной группы МВД и КГБ никого не осталось. Кто бросил это дело, кто пошел на повышение», — начал он. «Финалом стало то, что, видя, что я один не останавливаюсь, у меня это дело КГБ забрало целиком себе и все засекретило. Так что не будет, Иван, никаких обличительных статей в газетах, возмущенной общественности и показательных судов. Почти всех, чью вину удалось доказать, отправили в лагеря. Тех, кто просто молчал, в колонии поселения. У школы-интерната полностью сменился весь педагогический состав. Тех парней из воспитанников интерната, что избивали малышей, забрали в армию и отправили служить на Камчатку. Те же, кто был увлечен еще и в сексуальном насилии, уехали в тюрьму на большие сроки с поганой статьей. Те шестеро, что приезжали развлекаться в школу, поехали на совместную охоту и пропали без вести. «Ну, пока все хорошо, Владимир Павлович», — облегченно вздохнул я. «Почему вы такой обеспокоенный? Ну ладно, черт с ними, с газетами, если все понесли наказание». «Не все», — он сжал губы. «Андрей Григорьевич Пень выступил со стороны обвинения свидетелем, поэтому его за раскрытие махинаций предыдущего директора и ее мужа отправили на повышение в Киев работать в школе-интернате номер 21». «Чего?» У меня вытянулось лицо. «Чего?» «Да». Он внимательно на меня посмотрел. «И многое из того, что я на него накопал, исчезло из моего сейфа прямо здесь, на Петровке. А на следующий день дело у меня отняли и передали в КГБ». «А Ира?» У меня сжалось сердце. «Как у нее дела?» «С ней все хорошо. Она по делу не проходила, показания не давала», успокоил он меня. «Уехала вместе с отцом в Киев». «Да уж, дела...» Я хоть и предполагал, что нечто подобное может случиться после того, что Ира сказала мне при расставании, но чтобы настолько прогнила система в некоторых своих местах, даже представить не мог. «А еще, помнишь, ты говорил про воспитанника Леонида Кураева по прозвищу Редька и подручного бугая по прозвищу Серый, который сбежал из интерната?» «Да, конечно». «Леонид просто исчез», — грустно ответил Арапов. «Выбыл из одной школы-интерната, но в другую не прибыл. И факты об этом также исчезли, вместе с доказательствами преступления директора». Я угрюмо сидел, макая сушку в чай, в горло ничего не лезло. «Судя по твоему виду, у тебя есть предположение, куда он мог исчезнуть?» — удивил он меня своей прозорливостью. Пожав плечами, я спросил. «А что с Серым?» «Угодил в психушку», — покачал головой тот. «Все время повторяет, что его преследует какой-то черный мститель». «И по делам. Надеюсь, что в ней он изгниет», — порадовался я. «Компенсации детям и выпускникам, прошедшим через этот ад, будут? Понятно, что девственности психику уже не вернуть, но хотя бы деньги на то, чтобы улучшить условия для новой жизни». Он опустил голову, и я понял, что ничего подобного и близко в светлом и великом СССР не будет. Все просто замели под ковер. «Владимир Павлович, спасибо вам за все. Я поднялся с места. «Но на этом и правда вам стоит остановиться. Одно дело мы с вами сделали. Отсекли Гидре 1000 голов. Большего пока и не нужно. Я не хочу губить вашу карьеру, поскольку вы нужны стране и мне. Вы ведь не откажете, если мне станут известны похожие случаи, чтобы поковыряться в них каленым железом?» «Не откажу, но хочу знать всю правду по этому делу. Хотя я не смог оправдать целиком твое доверие». Он поджал упрямо губы. «Владимир Павлович, как только мое слово станет что-то значить, я вернусь к этому делу во второй раз, но с большими силами. Я внимательно на него посмотрел. «Пока же ни вы, ни я, видимо, для этого не готовы. Считайте, что мы закончили в ничью одну битву и отошли назад, чтобы перегруппироваться и получить подкрепление, ведь война еще не проиграна». «Иван, если нужна будет моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать». Он поднялся и, подойдя ко мне, пожал руку. «Спасибо, Владимир Павлович». Я подошел ближе и обнял, задержав на секунду. «Как будет время, вернусь в поселок и посмотрю, как в школе-интернате идут дела с новым руководством». «Знаешь, а я уже интересовался», — слабо улыбнулся он. «Даже, видимо, дважды, поскольку меня закидали телеграммами с ВЛКСМ, райкома партии, двух газет и даже местного КГБ вашего района, что все хорошо, и я зря переживаю». Я хмыкнул. «До встречи, Владимир Павлович». «Удачи на Олимпиаде», — улыбнулся он мне на прощание. «А я действительно туда съезжу, как только будет время», — твердо решил я про себя, выходя из Петровки и ища, где бы мне поймать такси. Вернувшись на базу, я с удивлением узнал, что на КПП уже дважды звонили и спрашивали, не вернулся ли я. Когда позвонили в третий раз, за мной на стадион прибежал солдат. Я, не понимая, кто это так сильно заботится о моей персоне, побежал и, поздоровавшись с новым караулом, поднял трубку. «Алло?» В ней в ответ сначала была тишина, а затем знакомый голос. «Иван, у вас все в порядке?» «Анна Константиновна?» — удивился я. «Иван, вы можете ответить на один простой вопрос?» В трубке раздались недовольные нотки. «Вы обо мне беспокоитесь, Анна Константиновна? Мне сказали, что вы два раза звонили». Я был поражен. Ледышка обо мне волновалась? Чего произошло? Антарктида растаяла, что ли? «Болван!» В трубке после этого раздались гудки отбоя. «Кто звонил, Иван?» — полюбопытствовал знакомый лейтенант. «Да моя учительница английского переживала, что не пришел на занятие. Я сделал вид, что полная ерунда». «Симпатичная?» — улыбнулся он ехидно. «Я как-то стараюсь не смотреть на нее, потому что когда мы гуляли и ее хотели тронуть хулиганы, то меня в КГБ сгребли. Думаю, может, родственник у нее там работает». Услышав волшебные три буквы, мужчина тут же растерял интерес к незнакомке, а я отправился обратно на тренировку.